Так, еще. Добрый вечер. Да. Скажите, почему вы со сцены не читаете современных авторов? Они вас, вам считают, ну, неинтересны? Или нет, вы как? Не считаете их явлением? Нет, все, что... Нет, все, что я читаю, все авторы, по-моему, современные. Так нас учили в Щукинском училище. Всегда ответ, почему я в этом году с этими актерами играю этот спектакль, играю этот текст. Обязательно должен быть как бы современен. Ну, Равин Хилл, современный английский драматург. Я читаю Акунина, его рассказ «Проблема 2000». Жванецкий. Очень современный. Но Пелевина и Сорокина, я не считаю, не знаю, может быть, романы, во-первых, не предлагали. А потом, возможно, эти романы вот обладают тем полиграфическим эффектом для чтения. Для чтения один на один. Может быть, но... А самый современный – это Гоголь. Из второго тома. Поверьте, Павел Иванович. Дело не в том имуществе, из-за которого спорят люди и режут друг друга, пока не будет благоустройства душевного имущества, не будет благоустройства и земного. Ведь от души зависит тело. И подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу. Старик ушел, Чичиков остался один. Значение жизни вновь показалось ему немаловажным. Старик прав. Пора на другую дорогу. И с этими словами он вышел из тюрьмы. Перед нами был уже другой Чичиков. Это была какая-то развалина прежнего Чичикова. Состояние его души можно было бы сравнить с разобранным строением, которое разобрали, чтобы строить новое. Но новое еще не начиналось, потому что от архитектора не пришел определенный план. И работники остались в недоумении. Добрый вечер, Александр Георгиевич. За последнее время от нас ушли многие легендарные люди, такие как Янковский, Аксенов. За ними ушла эпоха. Как вы думаете, что будет дальше? Будут ли новые герои? Будут ли новые спектакли? Ну, я уверен, что будут. Ну что вы. В свое время мы читали, пришли иные времена, пришли иные имена. Так и здесь проще всего вот так вот, знаете, языком только критиковать, ругаться. А уверен, что если новые молодые герои и новые авторы, долго ли они будут героями? Вот это важный вопрос, очень интересный. А, ну, видимо, вот это, вот этот театр Ефремова, Товстоногова, Гончарова, Эфроса, видимо, все-таки он ушел. Ушел в пантеон, он остался в прошлом веке. А сейчас, когда уходят такие люди... Знаете, когда вот не стало Аксенова, у меня было такое ощущение, что ушла какая-то моя часть, часть меня. Часть моей жизни ушла. Я не был с ним так хорошо знаком, как хотелось бы, но... Мы не были близкими друзьями, мы были хорошо знакомы, встречались, конечно же, вы догадались, на джазовых концертах. Вот, и совсем еще недавно, ну, относительно недавно, на юбилейном вечере у Леши Козлова мы все втроем стояли на сцене. Это же ощущение тоже было, вот когда не стало Солженицына. Мне было как-то спокойнее, я всегда знал, что могу кому-то позвонить. И что-то спросить личное. Анатолия Васильевича Эфроса нет. Гриши Горина. Михаила Александровича Ульянова. Как сказал поэт, времена не выбирают. В них живут и умирают. Еще да. Александр Филипенко окончил школу с золотой медалью, а затем физтех по специальности физика быстро протекающих процессов. Он пришел в искусство в те годы, когда спорили физики и лирики. В случае с ним победили обе команды. Конфликтов не получилось. Здравствуйте, Александр Георгиевич. Скажите, пожалуйста, а смотрите ли вы фильмы? Если смотрите, у вас такой плотный график, каковы ваши приоритеты? И есть уточняющий вопрос. Смотрите ли вы фильмы молодых российских режиссеров? На мой взгляд, они кажутся несколько депрессивными по сравнению хотя бы с фильмами советского периода. Ну, знаете, не скажу. Тут их надо ответить, почему они в этом году снимают, берут вот такие темы. Но не только почему депрессивные, есть разные. По-разному можно относиться, кто какие фильмы молодые снимают. А вот фильм Хлебникова «Свободное плавание», по-моему. И последний вот на Кинотавре его была «Сумасшедшая помощь». По-моему, вот это. Или Питер ФМ. Это давно я смотрел, такой был легкий, веселый, светлый фильм молодыми. Не согласен, что депрессивные. Нет, нет. Ведь фильмов у меня ведь довольно много, вы знаете, знакомо, как бы это сказал. Сказать, знакомо это мне. Более 80 фильмов, и главные роли, эпизоды, и все что угодно. И «Осири Снуна», я играл мумию. Вот детский фильм. Я решил проверить, что это такое. Компьютерные съемки все эти. Часа 4 я сидел на гриме в этом. И вот это вот знак новый фильм. Ведь еще что. Как мне кажется, лично мнение, не все фильмы наши сейчас современные отвечают современным технологиям. Как будто эти фильмы еще... они могли быть сняты в то советское время. Но ведь техника-то двинулась стремительно совершенно. И вот эти компьютерные графики. Я смотрел американские фильмы, так себе намечал, что вот в этих всех фильмах типа «Осири Снуна». Там же компьютерная графика, раз, спецэффекты, потом актеру дают 10 минут, если ты успеешь в это время что-то сыграть. Вот успел. А нет, то опять тебя развернут, перевернут. Пока все свои, кроме вас, мамаша. Я знаю, что Бортко, когда снимал вот этот бал в «Мастере и Маргарите», мы же все, наши съемки были в синей комнате. Это было очень долго и утомительно. И массовка, которая выходила, как будто не знали они откуда, были потухшие глаза, а потом Бортко их завел там, из камина они выходили, из пламени. Это тоже надо готовить актеров, объяснить им, что может быть. А он еще сам не знает. Он как сел за компьютер. Так было все интересно. И так можно, и так развернуть. Боже, там уже актеры и не нужны, понимаете? Вот, поэтому здесь очень аккуратно отношусь вот этим к нововведениям. Так же, как и бедная Настя, вот еще в сторону. Мне было интересно, вот эти новые технологии, если это по всем правилам классическая мыльная опера. И слава богу, что на бедной Насте были консультанты из Америки, они сидели. Это была та же сценарная группа, которая делала вот это «Санта-Барбара», «Изаура». Вот, то есть они научились это делать. Потом наши попробовали растянуть на 200 серий. Не получилось. Это не надо нарушать те технологии. И главная опасность, актеры привыкают, особенно молодые, сниматься в этом. Там быстрые скорости, понимаете, съемок. Действительно, текст почти накануне нам дают, потому что диалоги пишутся здесь. И ты привыкаешь за эти 3-4 месяца постоянных съемок. И все время это я в предлагаемых обстоятельствах. То есть думать об образе, каком-то ином характере, нет времени. Если есть хорошая партнерша, мне посчастливилось, Ольга Остроумова или Ирина Муравьева, счастье жизни. Мы успевали быстро сговориться, и что-то там на этих, как эта американка говорила, у нас нет ни времени, ни расстояния. Не приставайте ко мне с вопросами, почему этот главный герой, отглаженный, отутюженный, весь чистенький, 100 верст скакал, у государя-императора был на приеме, потом вернулся к себе в имение, такой же чистенький и гладенький. Нет ни времени, ни расстояния, никакой чеховщины, никакого экзюперизма. 7 цветов радуги, измена, предательство, любовь до гроба, или незаконнорожденное дитя. И если вот на этих скоростях, ты вот в этих вот 7 красках успеешь что-то сыграть, ну мне было интересно, тем более, что исторические были все. Сейчас уже сериалы, говорят, дорого исторические. снимать. Сейчас современные снимают. И я отказываюсь. А вот там, беды Насти, это было... Попробовал я эти, все было ясно. Но снимать надо именно по этим законам. И молодые актеры потом, уже у них были такие наросты, что было трудно играть что-то другое. Я сам после «Бедной Насти» фильм «Брежнев» к Снежкину приехал в Питер. Там было нормальное, добротное наше, как говорится, старое кино с одной камерой. Я первый день сказал: «Саша, соберись, соберись, Боба, ты на другой планете, ты на другой планете». Вот это главное, что сейчас актеру надо уметь в этих, у этих молодых новых режиссеров, поскольку они этого не объясняют актерам.